Обитал старик в перегоне от восстания до Чернышевской, в маленьком заброшенном бункере. Для каких целей его создавали, неизвестно, но тут было две комнаты, одна из которых с телефоном, а в дальнем конце, через коридорчик, что-то вроде складского помещения, маленького и темного. Там стояли серые железные шкафы и возвышалась колонна из инструментальных ящиков, сложенных один на другой. В бункере был свет, лампы на шнурах, и две из них работали. Впрочем, к тому, что электричество может быть везде и расходоваться без нормы, Иван после площади восстания начал уже привыкать. Старику освещение без надобности, так что, можно сказать, Ивану повезло. — Собираешься уходить? — спросил старик, когда Иван сообщил ему о своем решении. — Дело твое, хозяин-барин. Возьми твой паспорт. — Серьезно? Иван вынул потертую книжицу из пальцев старика, осторожно раскрыл. Иван Сергеевич Горелов. Дата рождения 01.11.2008. Место рождения — город Санкт-Петербург. Ленинградская область. «Это не мой паспорт», — сказал Иван. «Имя мое, а паспорт не мой». Старик пожал плечами. «А чей? Он лежал рядом, когда я тебя нашел». «Может, его выронил гнильщик?» «Вот это у судьбы шуточки», — Иван хмыкнул. «Подарочек от гнильщиков. И как нельзя вовремя. Без документов в метро сейчас сложно». — И кто ты по паспорту? — спросил старик. — Иван, только фамилия другая. — Ну и забей. Старик задрал голову, словно разглядывал потолок. — Даже привыкать не придется. — Логично. Сазонов забрал оружие Ивана, нож, фонарь и документы. Остальные вещи были в Ивановой сумке на станции. Там же в сумке был стеклянный шарик, подарок для Тани. Иван прищурился. Таня. Глаза — лампы накаливания с выгоревшими спиралями. Мне нужно домой. Молчание. Вернуть все, как было, это и есть твоя цель? Старик повернул голову к Ивану. Не слишком романтично. «Я хочу назад свою жизнь», — упрямо сказал Иван. «Глупости», — сказал старик. «Твоей жизни никогда не было. Ты умер на этой войне, Диггер. Просто ты до сих пор этого не знаешь. Ты умер, Иван», — повторил он. Белые глаза без зрачков смотрели на Диггера из-под век. «Кто ты?» «Я?» Слепой засмеялся. «Смех расточил я звенящий на тысячу кубков», — продекламировал он. «Вышла из мрака молодая, ты знаешь такую, с перстами пурпурными Эос?» Иван невольно вздрогнул. Где он слышал про молодой Эос? Не так давно. Впрочем, недавние события, казалось, произошли 100 лет назад. «Как мне тебя называть, старик?» Тот помолчал. «Зови меня Айс», — ответил наконец. «Хотя лучше никак не зови». Через 2 дня Иван окреп достаточно, чтобы совершать короткие прогулки. Старик составил ему компанию, нехотя и ворча. А главное, непонятно зачем. По крайней мере, Иван этого так и не понял. «Ради компании?» «Держи карман шире, а то патроны не влезут». Гулять со стариком было сущее мучение. У него был свой ритм. Обычно он врубал полную скорость и убегал вперед на своем костыле. А иногда, как нарочно, плелся позади. Чтобы отвлечь себя от боли в выздоравливающем теле, Иван рассказывал старику историю про морскую тварь на Приме. Я как тигра увидел, сразу понял, что тут дело нечисто. «Тигра?» — — удивился старик. — Какого тигра? — Белого. — Бенгальского, что ли? — Хе! Старик вдруг засветился изнутри, как потолочный плафон из матового стекла. — Красивая тварь. Откуда он в метро? — Ну, говорят, один из работников зоопарка его выпустил перед самой катастрофой, и он забежал в метро. — Байка, конечно, — сказал Иван. — Но почему бы и нет? Мне нравится. — Байка, говоришь? — старик почесал бровь. — Вообще-то, это я его выпустил. Пауза. Иван решил, что ослышался. Или старик окончательно сбрендил. А мир за 7 дней он случайно не создавал? Откуда выпустили? — Из клетки, конечно. Не задавай идиотских вопросов. Старик продолжал шагать, опираясь на костыль. Двужильный, сука. — А где он, по-твоему, должен был находиться? На Empire State Building? Ну ты чайник. Это было обидно. Иван даже остановился, чтобы разобраться в собственных ощущениях. Действительно обидно. Он и забыл, когда в последний раз чувствовал подобное. Пожалуй, после смерти Косолапова ни разу. Стоило позволить, чтобы тебя убили, чтобы снова почувствовать себя чайником. — О, великий гуру, скажи, — начал Иван. — Авторец. Старик даже остановился. — Понял. Иван помолчал. — Слушай, дед, а зачем ты его выпустил? — Нет, серьезно. В этот раз они зашли дальше обычного. Сегодня ради разнообразия ноги Ивана не дрожали, а сердце не работало так, словно из последних сил перекачивает загустевший на морозе мазут. — Стоп! А это что такое? — Что это? — спросил Иван. Старик пожал плечами. — Винтуха? Ничего интересного. И пошел дальше. Тук, тук, тук. Иван подсветил фонарем. Обычный вход в обычный вентиляционный тоннель. Оттуда шел плотный поток воздуха. Иван почувствовал, как тот шевелит волосы на лбу. Смотри-ка, до сих пор работает. Он зашел внутрь. Высветил лучом фонаря бочонки, составленные один на другой. Получилась такая башня. Угольные фильтры. Понятно. Одно слово. ФВУ. Фильтровентиляционная установка. Дальше, если пройти по стволу, кстати, есть гермодверь и шлюзовая камера. Выход наружу. Диггеры иногда пользуются стволами ФВУшек для выхода на поверхность. Но это сложный трюк. По лестнице лезть, даже если она в хорошем состоянии, никаких рук не хватит. 70 метров. А уж если с грузом или лестница обледенела. Да. Впрочем, один раз я такой фокус проделал, — подумал Иван. Когда за мной гнались зеленые, веганцы. Но тогда и выбора у меня не было. Иван огляделся. Все как обычно. Видимо, за ФВУшкой ухаживает. Все неплохо сохранилось. Он подсветил лучом стену. Полустертые цифры на бетоне — номер ФВУшки. Иван хмыкнул, пошел к выходу. Когда уже спустился на рельсы, внезапно его словно током ударило. Черт! Не может быть! Иван вернулся. Ерунда. Сердце стучало. Да ну, показалось. Иван опустил сумку на пол. Медленно, осторожно, словно опасаясь найти подтверждение своим страхам, поднял фонарь. Цифры на стене высветились красным. Иван подошел и дотронулся до бетона. Выщербленный, суховатый, шершавый. Провел пальцами, посмотрел. На перчатке осталась белая пыль. Все дело в 201 ФВУ. Так, кажется, ему сказал дятел, еродивый философ с восстания. Приехали. Теперь я нашел точку, вокруг которой вертится все метро. Номер на стене 201. Рядом с номером была надпись. Иван прочитал, усмехнулся, покачал головой. Ну, конечно, как без этого? Что там написано? Иван вздрогнул. Он не слышал, как старик вернулся. И вообще, откуда он знает про надпись? Иногда Ивану казалось, что старикан все видит, но с непонятной целью притворяется слепым. «Энигма, хороший человек, Т.М.», — прочитал Иван с выражением. Старик вздрогнул. «Это кто такой?» «Что там?» — кричали гнильщики по поводу старика. Иван прищурился. Старик небрежно пожал плечами, мол, первый раз слышу. «Вы его знаете?» Иван посмотрел на него долгим взглядом. Старик явно неплохо знал этого таинственного энигму. Знал, но почему-то делал вид, что даже не родственник. Ладно, имеет право. У всех свои скелеты в инструментальных шкафах. Уже на путях Иван вспомнил, что забыл сумку. Вернулся. Старик стоял посредине комнаты и раскачивался, словно в наркотическом трансе. Белые волосы его светились в темноте. «Все-таки любят, сволочи!» — бормотал старик. Вытирал слезящиеся невидящие глаза грязным рукавом и снова раскачивался. «Любят!» Иван неслышно поднял сумку и отступил к выходу. Сердце колотилось. «Что здесь вообще происходит?»